Эпилог. Прошло 3 года с той памятной встречи в московском офисе. 3 года, которые окончательно расставили все по своим местам. Игорь получил 8 лет. Мошенничество в особо крупном размере, злоупотребление полномочиями, уклонение от налогов – судьи оказались суровыми. Его бизнес рухнул за несколько месяцев, активы распродали за долги. Я не испытывала ни радости, ни сожаления, узнав об этом – просто констатировала факт. Угроза моей семье устранена. «Мама, а почему ты улыбаешься?» – спросил Дима, заглядывая мне через плечо в ноутбук, где я читала новости. «Просто хорошие новости по работе, солнышко», – ответила я, закрывая браузер. Диме сейчас 11. Он учится в 7 классе и все больше походит на тетю Веру. Серьезный, вдумчивый, с техническим складом ума. Увлекается робототехникой и программированием, собирает сложные конструкторы, мечтает стать инженером. «Мам, а бабу Веру можно позвать? Хочу показать ей новый проект», – попросил он. «Конечно, зови». Тетя Вера официально на пенсии уже 2 года, но отойти от дел полностью не может. Приходит в офис 2-3 раза в неделю, проверяет особо важные проекты, консультирует молодых специалистов. Говорит, что это ее допинг – видеть, как растет и развивается компания, которую она создала. Наша компания за эти годы выросла в несколько раз. Мы работаем в 5 регионах, строим жилые комплексы, офисные здания, реконструируем исторические объекты. В штате больше 300 человек. Оборот превышает 1 миллиард рублей в год. А главное, у нас сложилась настоящая команда. Люди работают не из страха, а по призванию – знают, что их ценят, что их мнение важно, что они строят не просто здание, а будущее. «Что у тебя там, Дим?» Она появилась в дверях с чашкой чая в руках. «Смотри, бабуль, я запрограммировал робота, который может строить башни по чертежам!» – воскликнул Дима, демонстрируя свое очередное изобретение. «Впечатляет!» – серьезно кивнула тетя Вера, изучая конструкцию. «А как он распознает размеры на чертеже?» Дима с энтузиазмом начал объяснять принципы работы своего робота. Тетя Вера слушала внимательно, задавала умные вопросы, и я видела, как светятся глаза моего сына от такого внимания к его творчеству. Вечером, когда Дима заснул, мы с тетей Верой традиционно сидели на кухне и пили чай. «Знаешь, о чем я думаю?» – сказала тетя Вера, помешивая сахар в чашке. «О чем?» «О том, как хорошо, что ты мне тогда позвонила. У меня есть внук, есть дочь. А что еще надо для полного счастья?» «А у нас есть вы», – благодарно улыбнулась женщине, которая стала моим спасательным кругом в бурном и беспощадном водовороте моей жизни. 12 лет назад я была Светланой Соколовой, зависимой женой, красивой куклой в золотой клетке. Сегодня я Светлана Краснова, мать, успешный бизнесмен и хозяйка собственной судьбы. А где-то в колонии сидит человек, который когда-то думал, что может сломать меня. Интересно, понимает ли он теперь, что самая большая ошибка в его жизни была не в том, что он изменял или контролировал, а в том, что недооценил силу женщины, которая борется за своего ребенка? «Спокойной ночи, тетя Вера», — сказала я, вставая за стола. «Спокойной ночи, дорогая». Прежде чем зайти в свою комнату, я заглянула к Диме. Мой 11-летний сын спал спокойно, на лице была умиротворенная улыбка. Мой мальчик растет свободным и счастливым. Он никогда не узнает страха и унижения. Не будет бояться высказать свое мнение или защитить того, кто слабее. Потому что вырос в семье, где любовь не требует жертв, а сила проявляется в защите, а не в подавлении. И это лучшая победа из всех возможных. Конец.